Глава пятая. Утром Алиса чувствовала себя отдохнувшей. От простуды, кажется, не осталось и следа. Это радовало. А вот то, что Влад вновь вынужден улетать в командировку, огорчало. Но дела есть дела. Алиса и не привыкла оспаривать решение мужа. И после завтрака, оставив Кирюшу с няней, вышла во двор, чтобы проводить Бактина. Влада уже ждал личный автомобиль. Приветливо распахнутые дверцы подсказывали, что пора уезжать, иначе Влад опоздает на регистрацию рейса. Алиса осторожно разгладила несуществующие складки на мужском пиджаке. Влад перехватил ее ладонь, аккуратно сжал. Девушка взглянула в старческие глаза. Цепкие, проницательные. Они смотрели на Алису с теплотой. А Бактиной вдруг, именно сейчас, наверное, впервые стало стыдно. Алиса все понимала. Она законная жена, несет перед мужем определенные обязательства, у нее есть обязанности. И в ее сердце Владу отведено определенное место, но... Как бы ни пыталась, Алиска не смогла переступить некий барьер. Пыталась заставить себя, пыталась убедить, что она любит законного мужа, а не того человека, что был в ее прошлом. Пыталась. Видит Бог, она очень хотела ответить Владу хоть частью тех эмоций, что испытывала к тому, другому. Однако тщетно. И Влад это знал. Алиса чувствовала, знал. И не упрекал ее ни в чем. «Сам не успеваю в офис. Придется тебе, девочка», — хмыкнул Влад. «Как ты себя чувствуешь? Выглядишь гораздо лучше». «Влад, а я могу отказаться. Я не хочу встречаться с Езаровым. Не хочу!» — попросила Алиса. — Ты его боишься? — нахмурился Влад, а потом подмигнул. — Не верю, что Алиса Бактина кого-то боится. Неправда это? Выше нос, девочка. Ты справишься. Голос Влада звучал уверенно, без намека на сомнение. Пришлось Алисе взять себя в руки. — Хорошо, я поеду в офис. Возьму Кирюшку. Вера мне поможет. Да и Вероника Павловна рядом, — кивнула Алиса. «А ты, пожалуйста, побереги себя. После посадки отдохни, договорились?» Влад в ответ лишь рассмеялся и легко обнял Алиску за плечи, а после сел в салон. Алиса взмахнула рукой на прощание. Почему-то было тревожно отпускать Бактина, но Алиса списала все на нервы и новые обстоятельства. «Значит, придется вновь встретиться с Езаровым и его финансовым директором. Договор, конечно, подписан, однако теперь нужно проследить за тем, как он вступит в силу. Необходимо встретиться с начальниками отделов, раздать задания, подписать оставшиеся документы. Словом, дел впереди было много». «Вот зря ты мне не сказала ничего!» – ворчала Вера. Подруга, предложив свои безвозмездные услуги няне для Киры на весь день, несла крестника, следуя за Алиской по пятам. Они поднимались в офис на административный этаж. Там, рядом с кабинетом Влада, была оборудована комната поменьше. И по задумке Алисии, пока она будет встречаться с новыми бизнес-партнерами, Вера и Кирилл посидят и поиграют в той самой комнате. «А что бы ты сделала?» – фыркнула Алиска. «Прихватила бы скальпель. Самый острый. А еще лучше, самый тупой. И сделала бы пару надрезов на лощеной морде», – ворчала Вера. «Ненавижу его. Что хочешь, думай, а я его категорически не перевариваю». «Помнится, он тебе раньше нравился», — вскинула брови Алиса и придержала двери для Веры и Кирюшки, чтобы подруга вошла в малый кабинет. «Это было до того, как черствая скотина бросила тебя беременную и без денег», — хмыкнула Вера. «Черствая скотина ничего не знала о беременности», — раздался спокойный и слегка хриплый мужской голос, заставив Алиску вздрогнуть. Хорошо, что Вера успела войти в комнату, и получилось, что Алиса с собой закрыла и Веру, и сына от любопытных карих глаз. Вот только Бактина прекрасно понимала, что Елисей не станет делать вид, будто не заметил Кирилла. «Это ни разу не аргумент», — упрямо повысила голос Вера, а Алисия поняла, что раз уж подруга вышла на тропу войны, успокоить ее почти нереально. «Ты мог бы хоть раз поинтересоваться, куда исчезла твоя девушка, нанять сыщика, да хоть что-то сделать!» «Вера, сейчас не место и не время!» Тактично сухим и безжизненным тоном вмешалась Алиса в столь бурный монолог подруги. «Вот уж нет! Пусть послушает, пусть знает, сколько твоих сил, нервов и здоровья он угробил. Привык прятаться за юбкой мамаши? Конечно, он сейчас герой, явился, не запылился. Вот только я-то прекрасно помню, как ты всю беременность под капельницами!» — ругалась Вера. «Так, Вера, все, хватит!» — насупилась Алисия и подтолкнула подругу в комнату, а после закрыла дверь, оставив Веру и Кирилла внутри. А сама повернулась к Езарову. «Документы в кабинете, сейчас принесу». «Через 10 минут в конференц-зале совещание. Вероника Павловна принесет вам кофе». Говоря, Алиса старалась избегать карего взгляда. Смотрела на идеально повязанный узел галстука, изучала ровные полоски на его рисунке и пыталась привести свои эмоции в порядок. В идеале заглушить их, отстраниться. Ничего не испытывать. Однако лицо горело от того, что Елисей пристально, не мигая, смотрел на нее и не двигался, а от высокой мужской фигуры веяло диким напряжением. «Значит, у нас есть 10 минут», — наконец произнес Езаров. «Мне нужно поговорить с тобой наедине, Алисия». «А мне нет», — холодно ответила Бактина. 10 минут, Алисия», — настойчиво говорил Елисей и двинулся за Алисой, когда та попыталась пройти мимо в кабинет Влада. «Не вынуждай меня вызывать охрану», — тем же ледяным голосом отрезала Алиса. И все же подняла глаза выше. Лучше бы Алиска так и продолжила изучать мужской галстук, потому что девушка оказалась не готова к тому, что увидит в темном тягучем взоре. Боль? Сожаление? Раскаяние? Надежду? Ей не нравились мысли и эмоции, что будили в ее душе эти карие глаза. Не нравилась лавина воспоминаний, которая нахлынула на нее, стоило взглянуть на Елисея. «Лисенок. Убирайся, Езаров!» Сипло, очень медленно, по слогам проговорила Алисия и нашла в себе силы, чтобы захлопнуть дверь перед носом собеседника. Когда между ней и Лисом оказалась прочная преграда, Алиса судорожно выдохнула. Ее руки тряслись, впрочем, как и все тело. Стало вдруг невероятно холодно, зато щеки горели огнем. Алиса, качнувшись вперед, прижалась лбом к деревянной двери и закрыла глаза. Кажется, у нее вновь поднимается температура. Или это нервы? Алиса толком не понимала. Знала одно. Она выиграла крохотную битву с прошлым и с Езаровым. Осталось уговорить себя, что все увиденные ею эмоции в глазах Елисея всего лишь ее фантазия. А в это время по ту сторону двери стоял мужчина. Раскрытую ладонь он прижимал к прохладной поверхности. Стоило всего лишь надавить, и дверь распахнется. Но Лис оставался неподвижен. Позволил себе лишь уткнуться лбом в ненавистную преграду и выдохнуть. И все-таки какая же красивая его Алисия. Настолько, что дух захватывает всякий раз, когда Лис смотрит на девушку. И недосягаемая. Лис понимал это. Потому и не смел дверь с петель, хотя мог бы, и охрана не стала бы помехой. Но нет, силой он ничего не исправит, только сделает хуже. «Ваш кофе!» Вежливый, подчеркнуто сухой тон секретаря слегка привел Лиса в чувство. Что ж, кофе значит кофе. От сигареты Изаров бы тоже не отказался, но нельзя. «Конечно же, в малый кабинет вы меня не пустите», — глухо произнес Езаров и обернулся. Под той самой дверью, где закрылась Вера вместе с Кириллом, застыли двое внушительных парней. Лис прикинул, что мог бы устроить потасовку, да и Вера совсем не была помехой на пути к цели. Вот только такими методами нельзя действовать. Так он точно не завоюет ни расположение Алисии, ни ее сердечко. А мысли пронзили ядовитые сомнения. А что, если в сердце Алисии живет совсем другой мужчина? Пусть Бактин стар, но у него было 2 года, чтобы залечить душевные травмы юной девушки. И потом, именно этот старик и был рядом с малышкой. Поддерживал ее, помогал, дал защиту и свою фамилию. А что дал Алиске Лис? Ничего. Стало гадко на душе. И Лис залил эту горечь крепким черным кофе, не поморщившись. Залпом, обжигая язык и глотку. и сел в кресло, послушно ожидая, когда истекут отведенные Алиской 10 минут. Взгляд мимо воли притягивала та самая дверь за спинами охранников. Должно быть, это и есть откат. Мужчина начал только сейчас осознавать, как сильно все изменилось, что мир для него не будет прежним. Лис не мог ни о чем думать. Одна мысль настойчиво сверлила мозг. Только что Езаров увидел своего сына. Мальчугана с карими глазами и шапкой темных волос. Лис не был готов к подобной встрече. Он оказался дезориентирован и сражен. Пусть увидел мальчонку мельком, скользь, а Лискина подруга закрыла парня с собой. Но Лису и этого хватило. Сын. У него есть сын. Родной, кровный, рожденный любимой женщиной. Езарову было плевать, как он выглядит в этот момент, и секретарша Бактина смотрела на него через всю приемную. И амбалы-охранники напряженно следили за каждым его движением, словно ожидали нападения. А Лис? Он спрятал лицо в ладони и выдохнул. Руки дрожали, да еще и дышать было сложно. Сын! Кирилл. Лиса назвала малыша так. Красивое имя. Подходящее. И Алисия красавица. Недоступная, недосягаемая. Чужая жена. Его, Лиса, красавица. Лис испытывал дикое, адское желание закурить. Или хоть чем-то занять руки. Потому и вынул зажигалку из кармана. «Здесь не курят», — резко рявкнула секретарь. Лис усмехнулся, кивнул, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Сколько прошло времени? Он утонул в собственных мыслях, потерял связь с реальностью. И первый шок сменялся дичайшей, ни с чем не сравнимой радостью. «Сын! У него есть сын! Вон там, через стену, сын, Кирилл!» «Бактин? Вот уж хрена с два! Не Бактин, он, а Езаров! Кирилл Езаров!» Лис дрогнувшими пальцами вынул телефон из кармана. Что ж, ему как можно быстрее нужен лучший адвокат этого чертового города. Но палец дрогнул, так и не нажав на нужный контакт в списке абонентов. Нет, судебная тяжба за сына – последнее, что требовалось Лису сейчас. И потом Езарову нужен полный комплект. Алисия и Кирилл. Ему недостаточно будет всего лишь изменить фамилию Кирилла. Ему нужны и сын, и Лиса. Вдвоем. Впрочем, адвокат ему все же не помешает. Не повредит ведь консультация специалиста. Лис занял свое место за столом переговоров, как и вчера. Сидел и слушал все, о чем говорили Борисов и Алисия. Предельно вежливый, спокойный тон диалога. Черный кофе, официальные улыбки. И сама атмосфера, повисшая в кабинете, была такой же, как и вчера. И в то же время Лис ясно осознавал, что все изменилось. Это вчера ему казалось, что Алиса надменная и высокомерная стерва, предательница, бросившая его 2 года назад, растоптав его сердце. Сегодня все иначе. Он словно посмотрел на Лису и их общее прошлое с другого угла обзора. И чувство вины вновь накатило на Язарова. А сам мужчина не сводил глаз с бледного личика. Сейчас он видел испуганную девчонку, которая пряталась под маской бизнес-леди. Пыталась казаться независимой и строгой, и у нее получалось. Лис видел, что коллеги и подчиненные относятся к Алисе Тимуровне с уважением и почтением. И да, сам Лис, черт раздери, гордился девушкой. Хотя заслуги, разумеется, его в этом не было ни капли. А еще Алиска не могла обмануть его. Он видел все. Подмечал каждую мелочь, читал волнение и неуверенность в жестах, в глубине красивых глаз, в идеальной осанке. Езаров едва сдерживался от рычания в адрес участников совещания, так и тянуло гаркнуть, чтобы перестали нервировать его, девочку. Но приходилось одергивать себя ежесекундно, потому что знал, Алисия нервничает по причине его присутствия здесь. На протяжении часа Лис сидел и молчал. За него болтал Борисов. Впрочем, Езаров знал, что на Леню можно положиться в вопросах бизнеса. И когда совещание подошло к концу, а сотрудники начали подниматься со своих мест и собирались покинуть зал, В распахнутой двери помещения возник незнакомый Лису мужчина. Интуитивно он сразу не понравился Изарову. Заметил, как напряглась Алисия, увидев незваного посетителя, будто щетинилась вся, выпустила колючки. Лис прищурился, глядя на вошедшего. Сотрудники нескладно и негромко поздоровались с мужчиной и покинули кабинет, а тот, скрестив руки на груди, остановил взгляд на Алисе. «А я думаю, чего это на весь этаж борделем запахло? Так это подстилка папаши играет в крутого директора», — заговорил гость. Лис ощутил, как вздрогнула Алиса, и не стал даже думать ни о последствиях, ни о причинах своего поведения. «Нет!» — расслышал Елисей вскрик Алисы, но даже он не мог остановить Езарова, злого и потерявшего контроль. Мощный удар попал в челюсть смельчака, решившего оскорбить Алисию, хрупкую девушку, которой и мухи не способны обидеть. «Прекрати, Елисей!» — выкрикивала Алиса, а Лис впечатал кулак в типа, которого Алиса боялась. Лис это чувствовал. Всеми фибрами души ощущал ее страх и неприязнь к этому человеку. Даже стало жаль, что этот тип так быстро отключился, упав на пол. Алис брезгливо отер руки о пиджак поверженного противника. «Зачем ты это сделал?» — возмущалась Алиса. «Кто-нибудь вызовет, наконец, врача? Вероника Павловна, позвоните в скорую!» «Зачем? У нас есть Вера», — хмыкнула секретарь. «Вера у нас специалист по покойникам», — вздохнула Алиса, выглядывая из-за плеча Лиса, преградившего доступ к мужику, лежавшему в отключке. «Елисей Федорович, что вы себе позволяете?» «Провожу профилактическую работу», — буркнул Лис, не удержался, подмигнула Лиске. Адреналин после драки все еще бурлил в крови, а Лис прекрасно себя чувствовал. Спустил пар, наверное. Можно сказать, успокоился. Попустила его слегка. «Избив до полусмерти сына моего мужа?» Возмутилась Алисия и попыталась обойти Езарова, чтобы приблизиться к валявшемуся на полу. «Кому-то давно нужно было поставить его на место», негромко заметила Вероника Павловна. «Пойду действительно вызову неотложку». Лис сделал вид, что не заметил, как секретарь, выходя из конференц-зала, случайно наступила каблуком на сына Бактина. Тот приглушенно застонал, но в сознание так и не вернулся. Впрочем, стоило Езарову перехватить Алиску за локоть и придержать, как от спокойствия и следа не осталось. Лису казалось, будто он тонет в нежном аромате цветочных духов, а пальцы, добравшись до заветной цели, отказывались разжиматься. «Езаров!» По слогам едва слышно процедила Алиса. Елисей понял, что в кабинете, кроме временно бездыханного тела, никого больше нет, и грудь тисками сдавила от дикой потребности оказаться еще ближе, прижаться всем телом, ощутить, как неистово колотится девичье сердечко. «Алиса моя, лисичка!» Не отдавая себе отчета в том, что творит, прошептал Елисей. Двигался молниеносно. Обхватил ладонью девичий затылок, и все. Дальше Лиса Изарова не стало. Он потерялся, растворился в жгучем, судорожном лихорадочном поцелуе. Жадном, алчном, неистовом. Лис целовал Алиску так, как мечтал в своих снах. Как бредил, грезил ею. Как делал это раньше, в первый раз. И понимал, что соскучился. Что все это время до вчерашнего дня был мертв. Существовал. Не жил, а теперь, когда вновь держал в своих руках любимую женщину, воскресал. «Отпусти меня! Отпусти!» Слышал он сбивчивый шепот, а вот руки Алисы говорили о другом желании. Тонкие ладошки вцепились в его затылок и шею, оставляя царапины от ногтей, а мягкие губы, податливые и нежные, послушно распахнулись, впуская язык Елисея. Лис крепко держал Алисию. Целовал горячо и откровенно, будто хотел показать, как неистово и бесповоротно скучал, тосковал. Сходил с ума без своей маленькой лисички и словно оказался дома, где и должен был быть все эти 2 года. Должен был, но не был. Приглушенный стон заставил Лиса очнуться от наваждения, но рук он так и не разжал. Бактин, очевидно, приходил в себя. Езаров лишь нахмурился, когда Алиса отстранилась от него. Он читал в ее глазах растерянность и страх. и желание защитить малышку от всего мира всколыхнулось с новой силой. «Не бойся ничего, я с тобой», — убедительно произнес Езаров и потянулся за Лисой, когда та попыталась вывернуться из его рук. «Зачем ты появился в моей жизни?» Одними губами, бледными и припухшими, прошептала Алиса, и голос звучал с мукой и болью. Лис хотел ответить, но понимал, что ни время и ни место. Говорить о своих намерениях нужно наедине, и точно не в офисе фирмы, принадлежавшей Бактину. «Нам нужно поговорить, Лиса. Когда скажешь? В любое время», — торопливо зашептал Езаров, понимая, что отправленный в нокаут противник начинает возвращаться в сознание. И Лису предстоит вновь тесно пообщаться с придурком. «Я не хочу!» — всхлипнула Алиса и попыталась отвернуться. «Уйди, пожалуйста, уходи!» Однако Елисей перехватил красивое личико ладонью, заставляя девушку посмотреть на него. У Лисы защемило в груди, стоило ему увидеть застывшие в красивом взоре слезы. «Просто поговорим, Алисия. Ты ведь не можешь избегать меня вечно», — продолжал настаивать на своем Лис. Алиса только судорожно замотала головой, отказываясь, и Лис проявил ослиное упрямство, молча, без слов, взглядом, показывая, что от разговора с Алисой не откажется и не уйдет. «Ладно, хорошо, только уйди, пожалуйста», — сдалась Алисия. «Сегодня? Во сколько?» — тут же уточнил Лис, а подушечками больших пальцев он, не переставая, гладил нежный бархат щек, будто не мог не касаться девушки. Испытывал потребность быть рядом, смотреть на нее, дышать ароматом ее духов, волос, кожи. «Раньше ты не был таким упрямым», — обреченно выдохнула Алисия. «Раньше ты была рядом, а сейчас ты чужая жена», — горько усмехнулся Лис. «Во сколько?» «Вероника Павловна сообщит по телефону», — уклончиво ответила Алисия и подтолкнула Езарова к дверям. Лиса ответ устроил. Прошло всего несколько минут с тех пор, как в кабинет заявился сын Бактина. А столько всего случилось. «Уйди, пожалуйста», — повторила Алиса. Лис подчинился. К тому же охрана маячила поблизости, глядя то на стонущего и пытавшегося сесть на полу Бактина, то на саму Алису. «Алиса Тимуровна, вам звонят», — кашлянула секретарь, а Лис нахмурился. Не хотел он уходить и оставлять Лису наедине с этим уродом. Однако стоило Алисе кивнуть и сделать несколько шагов в кабинке лифта, как Вероника Павловна негромко произнесла так, что слышал только Езаров: «Приглядим. Не переживайте, юноша». Лис готов был рассмеяться. Не иначе нервы подводят. И покурить бы. Но с этим желанием Езаров решил повременить. К тому же вредная ведь привычка. Нужно бросать. Елисей вышел из здания офиса. Борисов остался, чтобы утрясти некоторые вопросы с сотрудниками фирмы Бактина. Подняв голову к окнам, Лис тщетно всматривался, ища нужное. Гадал, где сейчас Алиска, а где Кирилл. Этаж он знал, и окна выходили на парковку. Все сходилось. Но в окне, разумеется, Лис ничего, кроме солнечных бликов, не разглядел. Зато, как только сел в машину, телефон пиликнул входящим звонком. «И снова здравствуйте, юноша», — вежливо произнесла Вероника Павловна. «Алисия Тимуровна распорядилась назначить вам встречу с 7 до 8 часов вечера. Вас устроит?» «Разумеется. Передайте, пожалуйста, Алисии Тимуровне, что я буду без опозданий», — также вежливо проговорил Лис. «Адрес я напишу вам сообщением», — раздалось в ответ. «До свидания». Лис хмыкнул. Хорошая у Алиски секретарь, общительная. Но Лису устраивало все. Не устраивало лишь одно. До 7 вечера нужно как-то дожить и не сойти с ума.